Глава первая. Ренардо поставил свой дофин за симкой бильяра. «Как вам нравится моя машина?» — крикнул он. Хлопнув дверцей, бильяр кивнул в ответ. «Поздравляю, старина. Вид весьма внушительный». «Я долго раздумывал», — сказал Ренардо. «Мне кажется, в черном есть какой-то шик. Особенно в сочетании с белым». «Моей жене понравилась бордовая машина. Но это, пожалуй, было бы несколько эксцентрично». Послюнив палец, он стер пятнышко на ветровом стекле. Потом оглядел переулок, изнывающий от солнца. «Согласитесь, что завод мог бы обзавестись гаражом», — проворчал он. «Такое солнце для машины — просто смерть». «Да, кстати, что у вас новенького?» «Все в порядке», — сказал бильяр. «Малыш уже прибавляет в весе». «А мамаша?» «В добром здравии. Я только что привез их из клиники». Бильяр толкнул калитку во двор. Ренардо, прежде чем войти, остановился и еще раз взглянул на свой сверкающий дофин. В конце переулка струила свои воды сена. Раскаленный воздух дрожал над шпилем гранжат. Медленно тарахтел мотор на барже, и летний день вдруг показался каким-то грустным. Ренардо закрыл калитку. В конце зацементированной дорожки находился флигель, где работали инженеры. «У нас, наверное, сдохнуть можно», — сказал Ренардо. «Как подумаешь, что в Америке везде кондиционеры». Все окна флигеля, выходившие в сад, были закрыты. Белая стена излучала слепящий свет, ударявший в лицо. «Когда в отпуск собираетесь?» — спросил бильяр. «Недели через две. Жена хочет поехать в Португалию, а я предпочел бы испанское побережье». «Счастливчик», — вздохнул бильяр. «А мне придется торчать здесь». Они дошли до угла флигеля. За ним вставали притихшие заводские корпуса. Работа начнется лишь через 10 минут. У них еще было время. Под каштаном, который рос между заводом и флигелем, сидел Леживр и не спеша набивал трубку. «Как дела, Леживр?» — крикнул Ренардо. «Ничего, только вот жара изматывает». Он выставил вперед деревянную ногу, прямую и негнущуюся, словно оглобля. Оба инженера, вытирая пот со лба, остановились в тени узкой полоской, протянувшейся вдоль северной стены флигеля. «Я вижу, Сорбье велел открыть все окна с этой стороны», — заметил Ренардо. «И то хорошо. Хотите сигарету?» Порывшись в кармане, он извлек инструкцию с техническими данными дофина. «Извините», — сказал он. «Ясно», — пошутил бильяр. «Медовый месяц. Все мы прошли через это, старина». Ренардо протянул ему пачку галуаз. День этот ничем не отличался от всех остальных дней. Через несколько минут явятся чертежники. У ворот раздастся вой сирены, и опоздавшие рабочие, подталкивая велосипеды, бегом заспешат мимо сторожа, папаши Балю, который будет наблюдать за ними из застекленной будки, похожей на кабину стрелочника. Бильяр протянул зажигалку. Именно в этот момент послышался крик, как будто он вырвался вместе с пламенем зажигалки. Мужчины обернулись, но тут же поняли, что крик донесся со второго этажа флигеля. «Что такое?» Снова раздался крик. «Ко мне! На помощь!» «Да ведь это Сорбье!» Сказал Ренардо. Леживр с трудом встал, деревянная скамья заскрипела. Все было до неправдоподобия реально. Вдалеке тарахтел мотор, а на заводском дворе вдруг завыла сирена. Первым опомнился Ренардо. Дверь находилась всего в нескольких шагах. Он был уже около нее, когда раздался выстрел. И в сухом раскаленном воздухе от заводской стены покатилось эхо. Оно отозвалось вдали 2 или 3 раза. «Скорее!» — крикнул бильяр. Он вбежал в зал чертежников сразу вслед за Ренардо. В огромной комнате с широкими окнами было пусто. Ряды чертежных досок на вешалках белой халаты. В глубине лестницы, ведущей на 2-й этаж. Ренардо, более тучный, чем бильяр, задохнувшись, отстал. «Осторожнее!» — крикнул он. «У него оружие!» Фраза эта несколько раз отозвалась в голове бегущего бильяра. «У него оружие! У него оружие!» Он взбежал по ступенькам. Ренардо поднимался вслед за ним, продолжая выкрикивать предостережения, которых бильяр уже не слышал. Площадка. Удар ногой в дверь. Она распахнулась, стукнувшись о стену. Перед бильяром 2-я дверь, ведущая в его собственный кабинет. Он остановился в нерешительности. Ренардо догнал его. Он тяжело дышал. «Я войду первым», — сказал Бильяр. В резко распахнутую дверь просматривается большая часть его кабинета. Металлический письменный стол, светло-зеленые ящики картотеки, легкие алюминиевые стулья. Бильяр делает шаг, другой останавливается. Ренардо шепчет. Он мертв. На пороге следующего кабинета, ничком уткнувшись лицом в ковер, с поджатыми под себя руками лежит главный инженер. Ковер постепенно становится красным. Бильяр протягивает руку, чтобы помешать Ренардо приблизиться. Он оглядывается по сторонам. Стрижи летают перед открытым окном, крича во все горло. Слышно, как они со свистом рассекают крыльями воздух. «Конечно, он мертв», — повторяет Ренардо. В кабинете Сорбье ни шороха, ничего. Инженеры проходят через кабинет Бильяра. Ковер заглушает их шаги. Не без опаски Ренардо наклоняется над телом, заглядывает в соседний кабинет. «Никого», — говорит он с озадаченным видом. Он переступает через Сорбье и отваживается войти в кабинет, в то время как Бильяр склоняется над своим шефом. Ренардо спешит к окну. Внизу Леживр, покачиваясь на своей деревянной ноге, ждет, вытянув шею. «Вы никого не видели?» — спрашивает Ренардо. «Никого». Ренардо, обескураженный, свешивается из окна. Гравий искрится в лучах солнца. Под белым от зноя небом листва каштана, как лакированная, вся в солнечных бликах. Приподняв фуражку, Леживр чешет в затылке. «Оставайтесь на месте!» — кричит Ренардо. Он оборачивается и видит сейф. «Боже, цилиндр!» Сейф в глубине кабинета полураскрыт. Стенки такие толстые, что внутреннее отделение кажется маленьким. Ренардо кидается к сейфу, проводит рукой по пустой полке, не отдавая себе отчета, до какой степени бессмысленен этот жест. Он отступает, засунув два пальца за воротник рубашки. Он задыхается. «Ну-ну, спокойствие, спокойствие. Главное, не впадать в отчаяние. Кровь громко стучит в висках. Нельзя же терять голову из-за того, что... из-за того... Бильяр!» Инженер, стоявший на коленях возле убитого, поднимает голову. Он словно очнулся от сна. Хватается за ручку двери и, шатаясь, поднимается. Ренардо уже овладел собой. Он тащит Бильяра за руку, показывает ему сейф, потом бросается к окну. «Леживр, никого не впускайте!» Он смотрит на часы. 3:03. Невероятно. Ему казалось, что все только что пережитое длилось долго, бесконечно долго. Что предпринять? Он и сам толком не знает. Он думает о своем дофине на улице, потом о Сорбье, который лежит, не шевелясь, мертвый. Об этом можно догадаться по какой-то распластанности тела, по торжественной, ужасной неподвижности. Бильяр смотрит на сейф, затем подносит руки к лицу, словно собираясь молиться. Но он просто трет щеки, веки, тоже пытаясь прийти в себя. Потом оборачивается к Ренардо. «А где же убийца?» – спрашивает он. «Я никого не видел», отвечает Ренардо, и тут час поправляет себя слегка дрожащим голосом. Никого не было. Оба оглядывают такие знакомые комнаты, эту обычную обстановку своей повседневной жизни, привычные предметы. На секунду они перестают их узнавать. Они чувствуют себя здесь чужими. Вздрогнув, Бильяр подбегает к окну. Леживр по-прежнему стоит внизу. «Леживр, вы никого не видели?» «Совсем-совсем никого», говорит Леживр. «Что случилось?» «Да вот Сорбье. Мы вам потом объясним. Предупредите всех служащих. Произошел несчастный случай. Сюда никому не входить». Он возвращается к Ренардо, который, опустив руки в карманы, раздумывает. «Надо позвонить патрону». «Да, но он придет не раньше, чем через 15 минут», — заметил Ренардо. «Лучше позвать доктора». «Бесполезно. Я повидал на своем веку мертвых. Поверьте мне, все кончено». Шарканье ног внизу возвестило о том, что пришли чертежники. Затем донеслось какое-то шушуканье. И, наконец, раздраженный голос Леживра. «Да говорят вам, что нельзя!» Бильяр и Ренардо помолчали еще некоторое время, не решая взглянуть друг на друга. Наконец, Ренардо не выдержал. «Вы никого не заметили в чертежном зале?» Вопрос был заведомо глупым. Он прекрасно знал, что там было пусто, голо, все как на ладони. «Хотя нет». «А халаты на вешалках?» Но между халатами и полом он сам видел белую стену, гладкую, чистую. Дальше лестница, вестибюль. «Ни единого уголка, где можно было бы спрятаться», — снова заговорил Ренардо. «Ни у вас в кабинете, ни здесь». Широким жестом он обвел рукой стены, покрытые эмалевой краской, саму необходимую мебель, ничего лишнего. На память ему пришла фраза Сорбье. «Все должно иметь строго определенные функции». Он обожал это слово. Нет, отсюда никто не выходил. Оставались только открытые окна на северной стороне. Но во дворе стоял Леживр. Завод постепенно оживает. Люди внизу волнуются. Видно, прошел слух, что что-то случилось. «Сейф не взломан», — снова говорит Ренардо и пожимает плечами. Настолько глупо его замечание. Впрочем, любая мысль кажется сейчас нелепой. Просто не осмеливаешься ни о чем больше думать. А между тем мысли рождаются одна за другой, и с каждой новой мыслью все нарастает чувство беспокойства, тревоги. 20-килограммовый цилиндр, — шепчет Бильяр. 20 кило! Это не пустяки! Сломя голову, с таким тяжелым предметом не побежишь! Да еще с каким предметом! От которого весь Курбвуа может взлететь на воздух, если... Ренардо опускается в кресло Сорбье. Он мертвенно бледен. «Что мы можем сделать?» — спрашивает Бильяр. Ренардо разводит руками, трясет головой. «Может быть, следовало закрыть все входы с завода, обшарив все вокруг? Хотя здесь ведь тоже все двери были закрыты, и не было никакой лазейки. Опять натыкаешься все на то же препятствие, едва лишь пробуешь распутать этот узел». Продумать все от начала до конца. «Делать нечего», — говорит Ренардо. «Да я звоню, а там видно будет». Он набирает коммутатор, просит соединить его с мсье Оберте. «Как только он приедет, попросить его зайти во флигель. Дело срочное, чрезвычайно срочное». Он вешает трубку, хочет закрыть окно, так как внизу во дворе собралась небольшая группа беззаботно болтающих людей. «Нет», — останавливает его Бильяр. Трогать ничего не надо. Из-за полиции. И верно. Явится полиция. Ренардо вытирает вспотевший лоб. Только бы не задержали его отпуск. Взгляд его останавливается на убитом. Он не может оторвать от него глаз. Сорбье одет, как обычно. Фланелевые брюки, темно-синий пиджак, мокасины. «Вот черт!» — восклицает Ренардо. «Гильза! Рядом с картотекой!» Бильяр оборачивается, поднимает маленький блестящий цилиндрик, разглядывает его, держа на ладони, потом кладет на письменный стол. Вот все, что оставил убийца. Но Ренардо, который не может больше усидеть на месте, начинает обшаривать обе комнаты. Это минутное дело. У Бильяра всю стену против окна занимают металлические ящики картотеки. В левом углу окна стоит письменный стол и кресло Бильяра. Рядом кресло побольше, с пепельницей на металлическом стержне, предназначенное для посетителей. Ну вот и все. Никаких тайников. У Сорбье мебель точно такая же, но кресло всего одно, ибо Сорбье никого не принимал. Людей, которые хотели с ним побеседовать, он делил на две категории. Мелкая сошка и крупные шишки. Мелкая сошка – это для Бильяра, а шишки – для Оберте. Одни и те же образы возникали в памяти инженеров. Они вновь видели Сорбье живым. Впрочем, шуму от него было не больше, чем от мертвого. Молчаливый, уткнув подбородок в галстук, он ходил, заложив руки за спину. И при этом постоянно потирал большие указательные пальцы, словно перебирал купюры, отсчитывал монеты. Когда к нему стучались, ответа приходилось ждать долго. Если кто-нибудь входил в кабинет, он неизменно встречал посетителя удивленным и недовольным взглядом. «В чем дело? Говорите быстрее». Потом выслушивал, слегка склонив голову. Делал какие-то пометки на уголке бювара. Листок постепенно покрывался таинственными знаками, именами, цифрами, подобно стене в телефонной будке. Кивком головы он отпускал вас и снова начинал ходить по комнате. Ренардо ворчал. Что за странная манера работать у этого человека? Но обычно все сходилось на том, что один из самых блестящих выпускников политехнической школы не может вести себя как заурядный человек. Порой над ним посмеивались. Сорбье приписывали необычайную рассеянность. Рассказывали, будто однажды вечером, выйдя из театра, он вместо красавицы мадам Сорбье по ошибке подхватил и привез домой весьма покладистую незнакомку. «Что вы хотите? Цифры?» — объяснил Ренардо. «Попробуйте вскрыть его череп, и вы обнаружите там одни цифры». Но тут же добавлял, так как испытывал глубочайшее уважение к своему шефу. «Но что там ни говори, это настоящий ас». Шум голосов во дворе внезапно затих. «Вот и босс», — прошептал Ренардо. Бильяр раздраженно отошел в сторону. Он терпеть не мог этих пристрастий Бильяра, замашек бизнесмена. Не нравилось ему и напускное добродушие Берте, его подчеркнуто оживленное обращение с рабочими. Настоящим-то шефом был Сорбье. А Берте медленно поднимается по лестнице. Ренардо идет ему навстречу, в полголоса рассказывая о случившемся. «Что? Это невозможно!» А Берте входит, останавливается. Глаза его прикованы к распростертому телу. Он тоже с первого взгляда понимает, что Сорбье мертв. «Его убили почти на наших глазах», — говорит Ренардо. «Но мы так никого и не обнаружили». «Как же так? Как же так?» — повторяет директор. «И цилиндр исчез», — добавляет Ренардо. Берте смотрит на Бильяра, вероятно, ждет уточнений. «Совершенно верно», — подтверждает Бильяр. А Берте в полном замешательстве медленно стягивает перчатки, бросает их в шляпу и кладет ее на кресло. «Разразится страшный скандал», — шепчет он. Бильяр и Ренардо обмениваются понимающим взглядом. Они ждали этого слова. Сделав над собой усилие, директор подходит к убитому. Ковер соломенного цвета медленно темнеет вокруг Сорбье. Ренардо коротко и четко рассказывает о происшедшем. А Берте быстро кивает головой. Он владеет собой. Он привык к трудным ситуациям и сложным проблемам. «Ясно. Он ушел через окно», — говорит Аберте. «Нет», — возражает Ренардо. «Внизу стоял Леживер. Он никого не видел». Директор снова смотрит на Бильяра. «Верно», — произносит Бильяр. Оберте, перешагнув через тело, проходит в кабинет Сорбье, разглядывает окно, потом сейф. Он повторяет все то, что проделали 20 минут назад инженеры, вплоть до того, что проводит по глазам и по щекам своей мясистой с массивным перстнем рукой. «Подведем итоги», — говорит он. «Здесь, во флигеле, убийца нигде не спрятаться. С другой стороны, он не мог уйти ни через дверь, ни через окно. Но это же нелепость. То, что вы мне тут рассказываете». А между тем Сорбье был убит, и открытый сейф был пуст. Ключи еще торчали в замочной скважине. Они принадлежали убитому. «Вы понимаете, что это означает?» — снова произносит Аберте. «Если убийца на наше несчастье заинтересуется цилиндром, захочет узнать, что там внутри...» Он опускается в кресло Сорбье. Аберте знает, что теперь все зависит от него, от его находчивости. Он протягивает руку к телефону. «Ренардо, спуститесь вниз и прикажите очистить двор. Что же касается Сорбье, сошлитесь на несчастный случай. Незачем сеять панику среди персонала. Тем более, что преступник, по всей вероятности, еще скрывается на заводе. Возможно даже, что он в первую очередь собирается уничтожить завод». Бильяр и Ренардо безмолвствуют. У Ренардо лоб блестит от пота, но он вполне владеет собой и удаляется твердым шагом. Аберте снимает трубку, поворачивается к Бильяру. «Пожалуй, вряд ли стоит обращаться в комиссариат. Дело слишком серьезное. Я сообщу обо всем директору уголовной полиции». Он раздумывает. Полиция или служба безопасности? Что лучше? Точность или дерзость, с которой нанесен удар? «Вы догадываетесь, Бильяр, что это означает?» «Это шпионаж». «В таком случае, — отвечает Бильяр, — непосредственной опасности нет. Шпион, если речь и в самом деле о шпионе, удовольствуется тем, что спрячет цилиндр в надежном месте». «Возможно», — соглашается директор. Он тихонько постукивает телефонной трубкой по своей широкой ладони, не зная, какой из многочисленных гипотез отдать предпочтение. «Мне кажется, лучше всего обратиться в уголовную полицию», — говорит Бильяр. «Я хорошо знаю комиссара Морея. Мы вместе воевали, вместе бежали из плена. К тому же Морей был хорошо знаком с Сорбье». «Превосходно». Аберте звонит в уголовную полицию, спрашивает директора, и так как Бильяр собирается уходить, удерживает его за руку. Бильяр слушает и невольно восхищается лаконичностью и точностью Аберте. Не прошло и 5 минут, как он здесь появился, а уже вовсю вник и обдумал все возможные последствия. «С минуты на минуту мы можем взлететь на воздух», — разъясняет он. «Я прикажу негласно обыскать завод, но мы, конечно, ничего не найдем. Человек этот либо уже скрылся, либо, если почувствует опасность, откроет цилиндр. Других вариантов я не вижу». «Простите?» «Нет, господин директор, даю вам слово. Я ничего не выдумываю. Это не в моем духе. Не могли бы вы прислать нам комиссара Морея? Он хорошо знал жертву». «Спасибо». Аберте вешает трубку и на мгновение закрывает глаза. «Я во всем этом виноват», — тихо произносит он. «Простите?» — пытается вмешаться Бильяр. «Да, во всем. Я имел слабость уступить Сорбье. 2 других цилиндра находятся в руках соответствующих служб. На заводе не следовало ничего хранить». «Для нас, Бильяр, война все еще продолжается. А мы часто об этом забываем. Сорбье открыл катализатор, изобрел систему замедленного действия. Мне трудно было заставить его следовать общим правилам. Тем более, что он работал над усовершенствованием своего изобретения. А кроме того, вы же знаете, какой он был обидчивый». Они взглянули на убитого. Бедняга Сорбье всегда такой корректный, невозмутимый. И вот теперь он лежит на полу, утопая в собственной крови. «Были приняты все меры предосторожности», — оправдывается Бильяр. «Один ключ от сейфа держал у себя Сорбье, другой был у вас. Ночью флигель охранялся». «И тем не менее это ничему не помешало», — говорит Аберте. «Всегда надо было быть готовым к тому, что найдется упорный противник, который сумеет преодолеть все принятые меры предосторожности. Вот вам доказательства. И уж куда дальше, он воспользовался ключом самого Сорбье». Аберте умолк, провел пальцем по губам. «Но вот чего я никак не могу понять. Сколько времени прошло с того момента, когда раздался выстрел, до того, как вы вошли?» «Наверняка не больше минуты». «Вы хотите сказать, что если преступник убил Сорбье с целью завладеть его ключами, то у него не было времени открыть сейф?» «Вот именно». «Значит, остается предположить, что сейф уже был открыт. И в этом нет ничего удивительного». «Пожалуй, это вероятнее всего». Аберте встает, подходит к окну. Двор опустел, Леживра и того нет. Только под каштаном копошатся в пыли воробьи. Небо стало сероватым. Аберте снова подходит к телефону, вызывает своего секретаря. «Это вы, Кассан?» «Так, вы один?» «Прекрасно. Только что убили Сорбье». «Да, именно так убили. Но это еще не все. Выслушайте меня. Похищен цилиндр. Немедленно предупредите охрану. Тщательно проверьте весь персонал. И главное, время прихода. Проверить всех без исключения. Составьте список отсутствующих. Расспросите Балю. Все кругом обыскать. Преступник мог спрятаться. Пусть сразу же стреляют во всякого постороннего на территории завода. Я все беру на себя. Понимаете, что я имею в виду, когда говорю «сразу же»? Если у этого человека вид подозрительный, ну, скажем, слишком уж юркий, что ли, действуйте осмотрительно, без паники». Он бросает трубку. Влетает муха и жужжит над трупом. Бильяр отгоняет ее, размахивая рукой. Аберте машинально достает из пачки сигарету, потом раздраженно сует ее обратно. «Все как во сне, Бильяр», — восклицает он. как во сне. Но между нами говоря, откуда мог проникнуть сюда этот преступник? «Из переулка», — отвечает Бильяр. «Как мы с Ренардо, как все те, кто не обязан отмечаться. Но тогда Леживер заметил бы, как он вошел». «Леживер мог находиться где-нибудь еще, например, у проходной завода. Это как раз легко уточнить. Впрочем, если бы он кого-нибудь видел, он бы уже сказал нам». Аберте не в силах больше выносить этой тишины, этого ожидания. Он привык действовать, подчинять события своей воле. И он слоняется меж четырех стен, поставивших перед ним задачу, исходных данных, которые он впервые в жизни не может уяснить. А ведь на этом заводе считать умеют все. Здесь царит свой особый мир чертежей, диаграмм, всевозможных графиков и уравнений. И когда мозг человека не в силах справиться с цифрами, на помощь ему приходят машины. С головокружительной быстротой разрешают они тайну материи, переводят ее секреты на простой язык формул, доступный на заводе каждому. А тут... «Он не мог уйти», — взрывается Берте. «Да», — подтверждает Бильяр. «И все-таки он исчез. Вы не заметили? Ну, не знаю, какой-нибудь силуэт, тень, хоть что-нибудь?» «Ничего». «И ничего не слышали?» Сорбье позвал на помощь. Потом послышался выстрел. Вот и все. Патрон возвращается в кабинет Бильяра. Кружит по комнате, открывает дверь в вестибюль. Снова закрывает ее, проводит рукой по рядам ящиков с картотекой. «А в чертежном зале?» — спрашивает он. «Никого не было. К тому же Леживр стоял снаружи у самой двери. А другого выхода нет». «Невероятно!» — ворчит Аберте. «Ведь вам известно, сколько весил цилиндр?» 20 килограммов. «Вот именно, 20! Вы представляете себе, как вы бы удирали со свертком весом в 20 килограммов?» «Я бы далеко не ушел», — говорит Бильяр. «И я тоже. А ведь я не дохляк какой-нибудь?» Резко звонит телефон. Они пораженные сжимают кулаки. Аберте подбегает, хватает трубку. «Да, директор слушает. Проводите его сюда». Он объясняет вопросительно глядящему на него Бильяру. «Это ваш друг. Боюсь только, что он не умнее нас».